Глава 7. Утром, когда проснулась основная масса народа, нас ждал сюрприз. На огонек заглянула Надежда Васильевна, которая тепло поприветствовала нас и выразила желание, чтобы мы остались надолго. «А что с грабителями?» – поинтересовался я у нее. «Приходили еще?» «Приходили, как же», – ответила она, немного подумав. «Только оба странные. Их кто-то здорово подрал, шрамы на голове огромные, кое-как зашиты». «И что с ними?» – спросил я тревожно. «Да вон, присмотрись у того забора», – с безразличным видом ответила старушка, указав пальцем на другую сторону дороги. Посмотрев в указанную сторону, я не сразу различил два приземистых холмика и свежевырытую землю. Однако... После обеда, когда основная масса народа занялась хозяйством, прибыли гонцы на джипе, которых отправляли в город с заданием привезти остатки добра и понюхать обстановку. Добро осталось там же, а новости они привезли исключительно тревожные. «В городе стрельба везде», — заявил с порога Фома, едва покинув водительское сиденье джипа. «Кто кого мочит, не разобрать». «Только стрельба из всех стволов, да еще железяки эти участвуют». «На чьей стороне?» – попробовал уточнить я. «Черт их разберет. Может, и не на чьей, а просто всех подряд кладут». «А чем воюют?» – поинтересовался Стоянов. «По нашей информации, стволы в городе были, но число их крайне невелико. Автоматов даже и сотни не набиралось». «Не знаю, как там по вашей информации», – фыркнул Фома. «А я своими глазами видел, что там бой лютый, пальба из-за каждого угла, и даже гранатометы работают, как в Сталинграде, ей-богу». «Пойдем поучаствуем?» – спросил я у Стоянова. «Или подождем, пока все всех перебьют?» «Пойдем», – бодро подскочил он. «Только с воздушной поддержкой, сейчас запрошу». Он поднял трубку до потопного полевого телефона. Другой связи с внешним миром у нас не было. Выдвинулись пешком, 8 военных и я, беспамятный офицер спецназа. Парни из команды тоже хотели пойти, но я им отказал. Меня за Дениса все еще совесть гложет. Воздушная поддержка должна была появиться чуть позже в виде двух вертолетов. Как с ними связываться, как корректировать огонь, как сделать так, чтобы нас самих по ошибке не разнесли в пыль, я, честно признаться, понятия не имел. В руках я держал автомат, в разгрузке были магазины и гранаты. Вот этим и буду работать, а думать за меня есть кому. Выстрелы услышали еще на подходе. Стоянов про сотни автоматов говорил. 1,5 десятка у нас, остальные, надо полагать, сейчас здесь. Знать бы еще в чьих руках. Поначалу мы уперлись в препятствие, перестрелка между домами, только в обход идти. Но тут, к счастью, появилась поддержка с воздуха. Два вертолета огневой поддержки кучно уложили по паре нурсов у каждого дома, и стрельба на какое-то время стихла. Вряд ли там все убиты, но настроение воевать у них отбили. Мы быстро вышли на улицу и, перебегая в клубах пыли и дыма, продвинулись дальше. Вертолетчики нас наблюдали визуально. Пока. Что будет, когда войдем в здание? «Выйдем, соединимся с кем-то, просто покроемся пылью до неузнаваемости. Остается только гадать». Чуть отстав от группы, я различил справа движение. Кто-то, чьего лица было не разобрать, выбирался через завал. Я вскинул автомат. «Не стреляй!» – кашляя выкрикнул он. «Я свой, нормальный, шрамов нет. Посмотри!» Смотреть я не стал. Шрамы, как таковые, ни о чем не говорят. «Сколько вас?» – спросил я, не опуская ствол. 7 было. Сейчас не знаю». «А с той стороны кто?» «Так эти, киборги, мать их так, не знаю сколько, каждого уже по 2 раза убили, а все живые». «Это бывает», – согласился я. «Собери своих». Собрать получилось только 3, остальные были мертвы. Причем умерли они от пулевых ранений еще до удара с воздуха. Стоянов тщательно осмотрел каждого на предмет шрамов, после чего разрешил им идти с нами. В противоположный дом вертолет всадил еще три ракеты. Но уже потом, когда мы ушли дальше, панельная пятиэтажка на два подъезда просто сложилась внутрь. После такого даже роботы не выживают. Дальше на дороге нас встретили дымящиеся руины. Чем и как это сделано, можно было только догадываться. Допускаю, что какой-то бывший сапер разорил магазин удобрений. Ну или грузовик с газовыми баллонами подогнали. Здесь, на этих руинах, нас встретили первые серьезные проблемы. Противник, кем бы он ни был, вспомнил, наконец, о пользе совместных действий. В наступление шли полтора десятка киборгов и два летающих дрона. Первые выглядели на твердую пятерку. Неизвестный хирург уже не старался скрывать следы вмешательств. Из-под кожи у них торчали какие-то металлические штыри, провода. Череп был наполовину металлическим. В руках они держали автоматы, но стреляли редко и расчетливо. Вертолетчики даже не стали ждать сигнала. Прямо посреди этой орды оглушительно прогремели два взрыва. От местных терминаторов не осталось и следа. Только один, которого отбросило к ближайшему кирпичному завалу, пытался встать. Понятное дело, безуспешно. Встать на ноги, которых у тебя нет, невозможно. А вот дроны, взрывы ракет пережили без видимых потерь и уже через несколько секунд снова плавно парили над асфальтом. Нужны более радикальные меры. Снайпер скинул с плеча внушительных размеров винтовку и приложился к прицелу. 12,7 – серьезный аргумент даже для неуязвимого робота. Так казалось, а на деле все получилось куда сложнее. От удара тяжелой пули тело робота дернулось назад, на какое-то время потеряло равновесие, но потом снова продолжило движение. Вот только направление изменилось, теперь он летел прямо к нам. Второй выстрел также не дал эффекта, а третий и вовсе прошел вскользь. Теперь уже все мы, включая недавно присоединившихся мужиков, безостановочно палили, пытаясь хоть как-то его задержать. Теперь понятно стало, насколько случайной была прошлая удача с гранатой. Остановить его получилось только на расстоянии 30 метров. И не благодаря нашим бесплодным потугам, а с помощью вертолета, который зашел на второй круг и ударил снова. На этот раз из автоматической пушки. И железного, наконец, проняло. Несколько раз перевернувшись в воздухе, он начал сыпать искрами и в конце концов упал на асфальт. Пролежал недолго. Уже через секунд 5 от мощного взрыва содрогнулась земля. Выглядело, как ядерный взрыв в миниатюре. Такого, понятное дело, не бывает, но очень похоже. Второй дрон, увидев печальную судьбу своего собрата, начал быстро отступать, плавно передвигаясь из стороны в сторону. Казалось бы, проблема наша решена, но и тут мы просчитались. Убитое чудовище, лежавшее сейчас в виде даже не обломков, а мелкой пыли, перед смертью успело разродиться. С полдюжины уже знакомых нам механических паучков, каким-то образом сумевших избежать последствий взрыва, громко цокая ногами, бежали к нам. «Пауки!» – заорал я, показывая на землю. Впрочем, все были так оглушены, что ориентировались больше по жесту, а не по голосу. Я и сам себя едва слышал. Пояснять ничего было не нужно. Все имеющиеся стволы снова взорвались ураганом огня. Теперь вертолет нам помочь бы не смог, он просто не видел мелких тварей, да и мы стояли слишком близко. Легкие автоматные пули не оказывали такого воздействия, как выстрел из дробовика. Они опрокидывали пауков, отрывали лапы, но уничтожить не могли. Точку в дискуссии поставил один из бойцов, ударивший по паукам гранатой. РГН взорвалась совсем рядом. Не знаю, как остальные, но я взрыв перенес плохо. Окружающий мир начал резко заваливаться на бок. Звуки, которые я до того хоть как-то различал, теперь слились в один непрерывный звон, который становился все тише. Под левой щекой как-то сам собой оказался жесткий асфальт. Глаза еще какое-то время смотрели, как паук, у которого осталось две лапы с одной стороны, пытается ползти в мою сторону. Потом видимое пространство стало быстро сужаться, Сначала до круглого окна, в котором даже этот паук не помещался, потом до светлой точки, и, наконец, видеть я перестал совсем.